Капрал высвободил из-под столика обрубки ног, упакованные в специальные повязки, поднял коротенькие костыли. «Послушайте, сэр, мне трудно говорить вам об этом. Разумеется, я не в состоянии заткнуть вам рот, и потому прошу, не рассказывайте никому, что произошло со мной в Боснии. Я не хочу, чтобы знали о моем приступе сумасшествия. Поверьте мне, дорога собственная репутация в Штатах. Даже если я стану жить в Италии, у нас любят от скуки выискивать в человеке какой-нибудь порог и смаковать его. Не хочу, чтобы говорили: «А, это тот Флейшер, который сошел с ума в Боснии». Джейсон молчал и нещадно крал время у капрала, отпущенное стюардом. Флейшер поторопил: «Ну, скажите что-нибудь, сэр. Дайте слово, или ты считаешь, Эрни, что у тебя был приступ?» «А что же еще?» Он отвел глаза. «Нервные перегрузки, ночные пьянки. Накануне мы с сержантом Макнилом до утра хлестали какой-то скверный ром и обсуждали, почему наши парни сходят с ума на этой горе». «Значит, ты не видел своего ангела?» «И, конечно же, нет, сэр. Это все бред больного воображения. Белая горячка». «Ты уверен в этом? Теперь, когда меня вылечили, я вижу, насколько выглядел смешным». Он говорил в сторону, не в силах поднять глаз. «И не хочу, чтобы надо мной смеялись в Штатах». Дверь вновь распахнулась. Черно-мраморная статуя стюарда замерла в ожидании. Флейшер ловко по обезьяне спустился на пол и взял костылики. «Ну что вы скажете, сэр?» «Тебя хорошо вылечили, Эрни». «Да, я совершенно здоров». «Но что вы скажете?» «Время истекло», — напомнил стюарт. «Если вы не пойдете сами, мистер Флейшер, я отнесу вас на руках». «Я пойду сам», — заверил капрал и, опираясь на костылики, рывком перебросил тело вперед. «Но почему вы молчите, сэр?» «Завидовал тебе, капрал», — медленно произнес Джейсон. «Теперь же нечему завидовать». Флейшер недоуменно вскинул брови и, ловко орудуя костыликами, стал разворачиваться. Стюарт оказался неожиданно сильным, подхватил на руки толстую тушу капрала и легко понес в тамбур. «Не понял, сэр!» — кричал Флейшер из темноты. «Отпусти, чертная задница! Я не понял, сэр!» Дверь осталась открытой. Джейсон сделал движение, чтобы встать и закрыть ее. В замкнутом пространстве он ощущал себя увереннее. Однако в ту же секунду стало ясно, отчего стюарт был так настойчив. Из темноты выступили двое в черных кожаных плащах и шляпах. Вот эти действительно походили на ангелов смерти. Один из них положил руку в беспалой перчатке на плечо Джейсона. «Наш самолет изменил курс», — сообщил он голосом, напоминавшим голос Барлетта Бейлиса. «Мы летим в Президио». «Куда?» — неподдельно изумился Деннис. «Вы сказали, в Президио? Это в пригороде Сан-Франциско?» «Совершенно верно», — кивнул другой. «Недалеко от Сан-Франциско». «Там поблизости живут мои родители». Ангелы смерти сели с ним рядом по обе стороны. «Ну вот и прекрасно», — сказал первый. «Когда родители живут поблизости, всегда чувствуешь себя намного комфортнее». «А почему вы держите руки под столом? Положите их на стол. И спокойно, не напрягайтесь. Вы сидите так, словно ожидаете удара». «Теперь можно расслабиться», — заметил второй. «Мы ваши ангелы-хранители. Хотите послушать, как звучит гавайская гитара?» Внизу проплывал белесый океан, точно такой же по цвету, как небо, и отличить эти две стихии было невозможно. Глава 22. На сей раз Дара приехала первой и встречала мамонта, точно зная день и час его приезда. В Сан-Франциско стояла мягкая теплая весна, по московским меркам соответствующая середине лета, и страга нового света всю дорогу от аэропорта изнывал от зноя, а черный таксист извинялся, что в машине несколько минут назад испортился кондиционер.